26. На завтра мы на корабле консула полетели к светилу. Я проснулся, ожидая, что почувствую просветление. Сатори. Мне казалось, выпив вино причастия, за ночь я должен преобразиться. Ну, хотя бы постичь Вселенную. А проснулся я с переполненным мочевым пузырем и легкой головной болью. Правда, еще и с приятными воспоминаниями о прошедшей ночи. Энея встала раньше, и когда я вышел из душа, она уже сварила в кипятильной колбе кофе, красиво уложила в сервировочный шар фрукты и даже испекла свежие рогалики. «И не рассчитывай, что такой сервис ждет тебя каждое утро», — улыбнулась она. «Ну ладно, детка, завтра моя очередь готовить». «Омлет будешь?» — спросила она, протягивая мне кофе. Открыв колпачок пластик колбы, я вдохнул божественный аромат и осторожно выдавил каплю, стараясь не обжечь губы, следя, чтобы не упорхнул в невесомости горячий кофейный шарик. «Конечно, все, что пожелаешь». «Тогда желаю удачи в поисках яиц», — парировала Энея, жуя рогалик. «Звездное древо всем хорошо, но с курами тут плоховато». «А жаль». Я оценивающе посмотрел сквозь прозрачную стену кокона. «И ведь сколько места для курятников!» Я помолчал, а потом спросил ее уже серьезно. «Детка, насчет вина. В смысле, прошло 8 стандартных часов, а...» «А ты не чувствуешь никаких перемен», — договорила Энея. «Хм, боюсь, ты из числа тех редких индивидуумов, на которых магия не действует». «Правда?» Должно быть, в моем голосе прозвучала тревога, а может, и облегчение, или и то, и другое вместе, потому что Энея покачала головой. «Ха, просто шучу. Требуется около 24 стандартных часов. Ты почувствуешь. Обещаю». «А если мы будем, заняты, когда придет время?» Я выразительно сдвинул брови, дернулся и отплыл от столика. «Угомонись, дружок», — вздохнула Энея, — «пока я не пригвоздила твои брови на место». Обожаю, когда ты говоришь гадости». «Поторопись», — Энея сунула пластик колбу в акустическую мойку, а салфетку в рециркулятор. Я был бы рад и дальше неспешно жевать рогалик, любуясь ошеломительным зрелищем сквозь стену. «Поторопиться? Зачем? Разве мы куда-то собирались?» «У нас встреча на корабле. На нашем корабле. Потом надо вернуться и проследить за погрузкой последних припасов на Игдрасиль и завтра вечером в путь». «Почему на нашем корабле? Он же маленький, там все не поместятся. Тесно будет». «Увидишь». Энея натянула легкие брючки, специально для невесомости, стянутые резинками на лодыжках, и белую рубашку с карманами на липучках. Надела легкие серые туфли, а я уже привык ходить по уютным коконам и стеблю босиком. «Поторопись», — повторила Энея. «Корабль отчаливает через 10 минут, а до причального кокона еще идти по лиане». В корабле было тесно. И хотя внутреннее силовое поле поддерживало гравитацию на уровне 1/6 G, после невесомости я чувствовал себя ничуть не лучше, чем если бы попал на Юпитер. Казалось странным, что все толпятся на одной плоскости, когда над головой пропадает столько свободного места. В корабельной библиотеке собрались, рассевшись на рояле, на скамьях, в мягких креслах, вдоль карнизов голографической ниши, бродяги Навсен Хамнем, Систин Шкордуэлл, блистающий оперением Сян Куинтана Каан, двое серебристых вакуумщиков Палу Корор и Драйвенш Никагат, Поль Юрей и Амчи Пета, Хетмастин с Кетом Растином, полковник Кассат, высокий, не ниже любого бродяги, Доржа Пхамо, какая-то архаичная и вместе с тем царственная в серебристо-сером платье, не спадавшем пышными складками, Лхомо, Рахиль, Тео, Абеттик, Далай-Лама. А вот братьев по разуму на корабле не оказалось. Мы вышли на балкон полюбоваться на звездное древо, которая осталась за кормой корабля, возносившегося на столбе голубого пламени к центральной звезде. «С возвращением, полковник Кассат», — сказал корабль, когда мы все собрались в библиотеке. Я удивленно поднял брови и посмотрел на Энею. Надо же, как это корабль вспомнил своего давнего пассажира. Спасибо, корабль. Высокий смуглый полковник казался сегодня каким-то рассеянным. Я смотрел на удаляющуюся биосферу, пока не закружилась голова. Одно дело, когда ты отлетаешь от планеты, и она становится все меньше и меньше, а потом совсем теряется вдали. И совсем другое дело — живая орбитальная конструкция. С высоты 100 000 километров громадные листья слились в огромную бликующую поверхность, словно вогнутый океан, и казалось, что ты угодил в исполинскую чашу, вырваться из которой уже не сможешь. Удерживаемая силовыми полями атмосфера окружала поверхность звездного древа голубоватым электрическим сиянием. Словно на 1000 километров ветвей и трепещущих листьев подали высокое напряжение. И повсюду жизнедвижение. Бродяги-ангелы с километровыми крыльями парят среди ветвей, взмывают к солнцу, стремительно проносятся над десятками тысяч километров корневой системы. В атмосферном силовом коконе мельтешат мириады радужных паутинников, цепочки эльфов, попугаи, синие древесницы, обезьяны старой земли, громадные косяки тропических рыбок, серые цапли, стаи гусей и марсианских птиц, дельфины старой земли. Я не успел толком разглядеть, кто там еще. Древо осталось далеко позади. Зато издали стали очевидны масштабы крупных существ. С высоты, в несколько тысяч километров, я заметил мерцающие стаи голубых тарелочек, странствующей компании разумных Акера-Тели. После первого знакомства с обитателями облачной планеты я спросил у Энеи, много ли их тут. «Совсем немного», — ответила она. «1 600 000». Теперь я видел, как они многотысячными роями легко плывут по течению воздушных струй от ствола к стволу, минуя сотни километров пустоты. Вместе с ними плыли их верные слуги — небесные каракатицы, цепелины, прозрачные медузы и громадные аэростаты с щупальцами, вроде того, что заглотил меня тогда, но только крупнее. Длину того левиафана я на глаз оценил 10 км. Эти же достигали 500 км, если не больше. Все гиганты были заняты делом. Сплетали из ветвей и стеблей затейливые биологические конструкции, обрезали отмершие ветки и листья, прилаживали на место созданные бродягами постройки, перетаскивали грузы. «И много у Акера-Тели и цепелинов?» — спросил я у Энеи. «Не знаю. Давай спросим у Навсена». «Понятия не имею», — сказал бродяга. «Они плодятся по мере надобности. Сами Акера-Тели — отличный пример коллективного организма, разумного роя. По отдельности ни одно из дисковидных существ не наделено разумом, но в массе они гениальны. Небесные каракатицы и вообще существа с планет юпитерианского типа воспроизводятся по мере надобности свыше 700 стандартных лет. Я бы сказал, что в биосфере их 700 000 000, пожалуй, даже 1 000 000 000». Я уставился на крохотные фигурки, затерявшиеся на поверхности биосферы. Подумать только. 1 000 000 000 существ размером с плато Пиньон на моей родной планете. С расстояния в 500 000 км стали заметны зияющие между ветвями гигантские прогалины. Некоторые были оставлены намеренно, другие еще предстояло затянуть живым материалом. Но даже в них царила деловая суматоха. Между корней, веток, листьев и стволов шныряли по своим извечным траекториям кометы, испаряли драгоценную влагу тепловые лучи. Образующиеся облака проплывали среди висячих корней и омывали 1 000 000 000 км² листвы. Куда заметнее комет были десятки астероидов и лун, аккуратно размещенных в 1000 и 10 000 км от живой сферы, компенсирующих орбитальный дрейф, обеспечивающих тяготение и правильный рост ветвей, отбрасывающих, где требуется, тень, и служащих наблюдательными площадками и рабочими мастерскими бесчисленным садовникам, которые опекали орбитальный лес из века в век, десятилетие за десятилетием. Тут, в половине световой минуты от сферы, обнаружилось даже более оживленное движение. Боевые корабли-бродяг, по имперским понятиям, все до единого устаревшие. С грушевидными утолщениями двигателей Хоукинга или с гигантскими ковшами из силовых полей, старомодные истребители, штабные корабли давно минувших дней, элегантные солнечные клиперы с огромными парусами из мономолекулярной пленки и повсюду ангелы, взмахивающие мерцающими крыльями, парящие в солнечном ветре. Энея ушла с балкона. В библиотеке продолжалось обсуждение самого насущного вопроса. Как избежать атаки имперского флота, придумать контрудар или отвлекающий маневр, чтобы увести отсюда армаду? Но меня беспокоило другое. Когда андроид повернулся, чтобы уйти с балкона, я ухватил его за рукав. «Не задержишься на минутку? Поговорить надо». «Конечно, мсье Эндимион», — как всегда вежливо отозвался синекожий человек. Дождавшись, пока не ушли все остальные и ропот голосов не обеспечил хоть какое-то уединение, я сказал, прислонившись к перилам. «Жаль, что у нас не было другой возможности поговорить со времени прибытия на звездное древо». Лысина Абеттика сверкала в ярких солнечных лучах. Голубые глаза смотрели спокойно и дружелюбно. «Ничего страшного, мсье Эндимион. Со времени нашего прибытия события неслись буквально галопом. Однако я согласен с вами, что этот артефакт заслуживает отдельного разговора». Он махнул уцелевшей рукой в сторону циклопической чаши звездного древа. «Я не о звездном древе и не о бродягах». Абеттик кивнул, ожидая продолжения. «Ты был с Энеей на всех планетах, от Старой Земли до Тяньшани. На Иксионе, Мауи Обетованной, на Возрождении Вектор и на всех остальных?» «Да, мсье Эндимион. Мне выпала честь сопровождать ее всякий раз, когда она позволяла кому-либо ее сопровождать». Я прикусил губу, прекрасно понимая, что выгляжу круглым дураком, но ничего не мог с собой поделать. «А когда она не позволяла ее сопровождать?» «Когда мы с мадемуазель Рахиль, мадемуазель Тео и остальными остались на Грумбридже Диссани Д, мы продолжали работу мадемуазель Энеи, мсье Эндимион. Я был весьма занят на строительстве...» «Нет-нет», — перебил я. «Меня интересует, что тебе известно о ее отсутствии». «Практически ничего, мсье Эндимион», — помолчав, сказал Абеттик. «Она сообщила нам, что на какое-то время отлучится, и отдала распоряжение относительно наших занятий и продолжения работы с ее учениками, а потом ушла и отсутствовала примерно 2 стандартных года. «Один год, 11 месяцев, 1 неделю и 6 часов», — уточнил я. «Да, мсье Эндимион, совершенно верно». «А после возвращения она никогда не рассказывала, где была?» «Нет, мсье Эндимион. Насколько мне известно, она не говорила об этом никому из нас». Мне очень захотелось схватить андроида за плечи и потрясти как следует, чтобы он понял. Для меня это вопрос жизни и смерти. Да только способен ли он понять? Вряд ли. Тщетно стараясь говорить непринужденно и чуть ли не равнодушно, я поинтересовался. «А ты не заметил в Энее ничего особенного, когда она вернулась с каникул, Абеттик?» Андроид снова помолчал. Не от нежелания говорить, а словно припоминая нюансы человеческих эмоций. «Мы отбыли на Тяньшань почти тотчас же, мсье Эндимион. Но помнится, в ближайшие месяцы мадемуазель Энея была крайне эмоциональна. То приходила в безмерный восторг, то впадала в крайнее отчаяние. Но к моменту вашего прибытия на Тяньшань эти эмоциональные перепады практически сошли на нет». «И она никогда не упоминала, что послужило причиной?» Я чувствовал себя полнейшей свиньей, выуживая подобные сведения за ее спиной. «Но Энея же сама ничего мне не рассказывает». «Нет, мсье Эндимион, она ни разу не говорила об их причине. Полагаю, причина в каком-то событии или событиях, случившихся за время ее отсутствия». Я сделал глубокий вдох. А перед тем, как она ушла, на других планетах, на Амритсаре, на Потаупхе, где угодно, до того, как она покинула Грумбридж Диссенде, у нее была она... Ну, был кто-нибудь... Не понимаю, мсье Эндимион. Был в ее жизни мужчина, а, Беттик? Она кому-нибудь отдавала предпочтение? Кто-нибудь был ей ближе других? «А-а-а», — протянул андроид. «Нет, мсье Эндимион, ни один мужчина не проявлял к мадемуазель Нее специфического интереса, разумеется, не относящегося к ее роли учителя и мессии». «Угу. А через 1 год, 11 месяцев, 1 неделю и 6 часов она вернулась без провожатых?» «Да, мсье Эндимион». «Ну, спасибо тебе, друг. Извини за дурацкие вопросы. Просто я не понимаю». «Ну, где-то есть... Чёрт, неважно. Просто дурацкие человеческие эмоции». Я повернулся, чтобы уйти к остальным, но Абеттик придержал меня за локоть. «Мсье Эндимион», — вежливо произнёс он, «если под человеческими эмоциями вы подразумеваете любовь, то мои довольно длительные наблюдения за человечеством подсказывают, что любовь не может быть дурацкой эмоцией. Я понимаю, что мадемуазель Инея права, когда учит, что любовь — главная движущая сила Вселенной». Я стоял и в полном ошалении смотрел на него, а андроид невозмутимо удалился с балкона и вошел в забитую народом библиотеку. А в библиотеке дело шло к принятию решения. «По-моему, надо в звездолёт Авиза с двигателем Гидеона вложить послание», — говорила Энея, когда я вошёл. «И через час отправить его прямо на место». «Они конфискуют Авизу», — певучим контральто возразила Сян Куинтана Каан. «А это единственный наш корабль, способный перемещаться мгновенно». «Вот и хорошо», — ответила Энея. «Эти Авизу омерзительны. Всякое их перемещение разрушает часть бездны». «И все же с сильным акцентом, словно сквозь радиопомехи», — проговорил Поль Юре. «У нас еще есть возможность воспользоваться Авизо в качестве носителя». «Чтобы выпустить против армады ядерные плазменные боеголовки?» — уточнила Энея. «По-моему, мы уже отказались от такого варианта». «Это единственный способ нанести упреждающий удар», — сказал полковник Кассат. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — возразил истинный глаз древа Кет Растин. «Авизо не рассчитаны на точное попадание. Архангел уничтожит его в нескольких минутах от цели. Я согласен с той, кто учит. Отправим послание». «А разве письмо помешает им напасть?» — спросил Систин Шкордуэлл. «Нет никаких гарантий. Но если это выведет их из равновесия, они, по крайней мере, воспользуются своими авизо, чтобы задержать атаку. По-моему, попытаться стоит». «И что же будет в послании?» — поинтересовалась Рахиль. «Пожалуйста, дайте Вилен и стило», — попросила Энея. Тео принесла и положила все на Стейнвей. Мы все столпились вокруг Энеи. Она написала: «Папе Урбану XVI и кардиналу Лурдзамийскому. Прибываю на пасом. В Ватикан. Энея». «Вот», — протянула она Вилен Навсену Хемнему. «Как только мы причалим, пожалуйста, вложите послание в авизу, установите передатчик на «Несу депешу» и отправьте его в систему пасома». Я тогда еще не слишком хорошо понимал чувства по лицам бродяг. Но, по-моему, прочтя послание, он смутился. Пожалуй, он испытывал что-то похожее на ту панику и замешательство, которые всколыхнулись в моей груди. «Прибываю на пасом. Как это понимать, черт возьми? Она думает заявиться на пасом и остаться в живых. Как? Да никак. Но куда бы она ни отправилась, я знаю одно — я буду рядом. Из чего следует, что меня тоже убьют, если на ее слова можно положиться. А на ее слова всегда можно положиться. Прибываю на пасом. Или это просто уловка, чтобы задержать их флот? Пустая угроза, попытка сбить всех с толку. Мне очень хотелось взять Энею в охапку, тряхнуть хорошенько, чтобы зубы застучали, и вытрясти из нее объяснение. «Рауль», — поманила она меня. Я подумал, что сейчас она мне все объяснит, но вместо этого она сказала. «Палоу Коррор и Драйвен Шникагат хотели показать нам, как летают ангелы. Хочешь со мной? Лхома идет». «Летать как ангел? Что за вздор?» «Если идешь, для тебя есть гермокомбинезон. Но только быстро. Мы уже подлетаем к звездному древу, и через несколько минут корабль причалит. Хету Мастину надо проследить за погрузкой и подготовить Игдрасиль. А мне еще предстоит переделать до завтра уйму дел». «Ага, иду», — проговорил я, толком не осознавая, на что соглашаюсь. «Отличная метафора для моей десятилетней Одиссеи», — угрюмо подумал я. «Именно. Не представляю, во что вляпаюсь, но можешь на меня рассчитывать». Адаптированная к вакууму Палоу Коррор вручила нам вторую кожу. Так бродяги называют гермокомбинезоны. Конечно, я уже ходил в гермокомбинезоне. Последний раз всего 2 недели назад, но с тех пор для меня прошли годы. Гермокомбинезоны изобрели много веков назад. Идея проста. Защитить организм от взрывной декомпрессии не громоздким скафандром, как на заре космической эпохи, а покрытием настолько тонким, что оно будет пропускать пот, защищая кожу от ужасающего космического жара, холода и вакуума. Из-за века их конструкция почти не изменилась, если не считать рециркуляционных нитей и осмотических масок. Мой последний гермокомбинезон, сделанный еще во времена гегемонии, был вполне работоспособен, пока Радаманта Немез не превратила его в лохмотье. Но сейчас Палоу Коррор положила мне на ладонь ком протоплазмы. Серебристый, теплый, невесомый и текучий, как ртуть. Хотя нет, не как ртуть. Скорее, как непоседливое жидкое существо. Шарахнувшись, я едва не выронил ком и подхватил его другой рукой, а ком потек по моей кисти, охватив запястье, будто какое-то плотоядное животное. Наверное, я что-то пробормотал вслух, потому что Энея ответила. «А это и есть животное. Вторая кожа — организм, продукт генной инженерии и нанотехнологий, но всего в 3 молекулы толщиной». «А как его надевать?» — спросил я, глядя, как этот продукт генной инженерии взбирается по моей руке, натыкается на рукав и отступает. По-моему, оно больше смахивало на хищника, чем на одежду. А проблема с гермокомбинезонами в том, что они и в самом деле сродни второй коже. Под них не наденешь даже белье. «Очень просто», — улыбнулась Энея. «Никаких тебе застежек, не надо ничего натягивать. Разденься, встань неподвижно и опусти его себе на голову. Кстати, нам надо поторопиться». Меня это как-то не вдохновляло. Извинившись, мы с Энеей взбежали по винтовой лестнице в спальню и поспешно стащили с себя одежду. Глядя на любимую, стоявшую возле древней и весьма удобной, насколько я помню, кровати консула, я едва не предложил использовать время до посадки с большей пользой. Но Энея лишь погрозила мне пальцем, подняла ком протоплазмы и положила его на голову. Я в ужасе смотрел, как серебристый организм поглощает ее, стекая словно жидкий металл по русым волосам, покрывая глаза, губы, подбородок, струя зеркальной лавой по шее, одевая плечи, грудь, живот, бедра, колени. Наконец Энея по очереди оторвала от пола миниатюрные ступни, и поглощение завершилось. «И как ты там? Нормально?» — блеклым голосом выдавил я, держа на вытянутой руке пульсирующий ртутный ком. Энея, то есть серебряная статуя Энеи, показала большой палец и похлопала себя по шее. Я понял. Как и в комбинезонах гегемонии, общаться теперь придется через ларингофоны. Подняв пульсирующую массу обеими руками, я затаил дыхание, закрыл глаза и опустил ее на голову. На все ушло меньше 5 секунд. Поначалу, когда текучая пленка покрыла нос и рот, я испугался, что не смогу дышать. Но нет, я спокойно сделал вдох и ощутил прохладную свежую струю кислорода. «Рауль, Ты меня слышишь?» Голос Энеи прозвучал куда отчетливее, чем из наушников гермокомбинезона. «Ага, жутковатые ощущения». «Мадемуазель Энея, мсье Эндимион, вы готовы?» До меня не сразу дошло, что на связь вышел вакуумник Драйвенш Никагат. Прежде я слышал его голос только через речевой синтезатор. Теперь он оказался даже более чистым и мелодичным, чем напевный говор Сян Куинтаны Каан. «Готовы», — ответила Энея. Спустившись по винтовой лестнице, мы пробрались через толпу и вышли на балкон. «Желаю удачи, мадемуазель Энея, мсье Эндимион», — раздался в наушниках голос Абеттика, взявшего одну из корабельных раций. Когда мы подошли к перилам, он по очереди похлопал нас по серебристым плечам. Лхома уже ждал нас. Серебристая вторая кожа рельефно прорисовывала каждую жилку его мускулистых рук, ног и плоского живота. Я застыдился, пожалев, что не накинул хоть что-нибудь на микронное покрытие из серебристой жидкости и не уделял больше внимания тренировкам. Энея походила на прекрасную хромированную статую. Признаться, я порадовался, что кроме Абеттика никто не вышел нас провожать. До звездного древа оставалось всего несколько тысяч километров, и корабль резко тормозил. Палоу Корор вспрыгнул на перила. За ней Драйвенш Никагат, потом Лхома, Энея и последним, куда менее грациозно, я. Меня поразило ощущение высоты и собственной незащищенности. Под нами висела зеленая чаша звездного древа, по бокам уходили в перспективу лиственные стены, за спиной высилась громада корабля, балансировавшего на призрачной колонне голубого пламени. Я понял, что мы собираемся прыгать, и мне стало худо. «Не беспокойтесь, я открою силовое поле и перейду на ТМП, пока вы не покинете пределы реактивной струи», — проинформировал корабль. «В этих костюмах вы получите приблизительное представление об адаптации», — сказала Палоу Корр. «Конечно, тем, кто избрал полную интеграцию, жить и странствовать в космосе помогают не живые костюмы с молекулярными микропроцессорами, а реконструированная кожа, кровь, зрение и мозг». «А как нам?» — я осекся. Горло вдруг перехватило. «Не тревожьтесь», — откликнулся Никагат. «Мы не раскроем крылья, пока не разойдемся достаточно далеко. Они не столкнутся, поля не позволят. Управляются они интуитивно. Оптическая система ваших костюмов будет взаимодействовать с вашей нервной системой и синапсами, вызывая данные по мере надобности». «Данные? Какие данные?» — подумал я. Но ларинги подхватили и передали мою мысль. Энея взяла меня за руку. «Позабавимся, Рауль. Боюсь, больше у нас сегодня не будет свободной минуты. И не только сегодня». В тот миг, балансируя на перилах перед жутким падением сквозь реактивную струю, я как-то не придал особого значения ее словам. «Пошли!» — Палоу Корор прыгнула с перил. Не разнимая рук, мы с Энеей прыгнули вместе. Она выпустила мою ладонь, и мы устремились в разные стороны. Силовое поле распахнулось и выбросило нас на безопасное расстояние. Реактивная струя померкла, давая нам время удалиться от корабля. Потом вспыхнула снова, и мне показалось, что корабль стремительно взмыл вверх, хотя на самом деле он продолжал опускаться, только гораздо медленнее нас. А мы все летели и летели. Ощущение падения было потрясающим. Пять серебряных, раскинувших ноги и руки фигурок, расходящихся все дальше и дальше, с головокружительной быстротой устремляясь к далекому звездному древу. Затем наши крылья распахнулись. «Сегодня нам вполне хватит световых крыльев километрового размаха», — зазвучал в наушниках голос Палоу Корр. «Если бы надо было лететь дальше или быстрее, они распахнулись бы шире. Скажем, до нескольких сотен километров». Когда я поднял руки, энергетические плоскости, выпущенные скафандром, развернулись, как крылья бабочки. И я внезапно ощутил давление солнечного ветра. «Более всего мы чувствуем течение основных силовых линий магнитного поля, вдоль которых следуем», — — сообщила Пала Укорор. «Позвольте на секундочку вмешаться в работу ваших костюмов. Вот». Изображение сместилось. Я посмотрел налево, где в нескольких километрах от меня падала Энея, сверкающая серебряная куколка, выпускающая золотые крылышки. Остальные светились искорками еще дальше. А еще я видел солнечный ветер, видел заряженные частицы и потоки плазмы, текущие вовне и закручивающиеся водоворотами в невероятно сложные гелиосферы, красные черточки магнитных полей, постоянно смещающиеся, будто нанесенные на раковину непоседливого наутилуса, и спиральные, многослойные, многоцветные, извивающиеся потоки плазмы, которые стекались к Солнцу из ничем не примечательной звезды, превратившемуся в средоточие миллионов силовых линий, исторгающему громадные протуберанцы со скоростью 400 км в секунду, втягивающиеся по траекториям силовых линий в пульсирующие круговороты магнитных полей на полюсах, переплетающиеся с пурпурно-красными наружными слоями текучих полей. Я видел голубые вихри гелиосферных ударных волн у пределов звездного древа. Видел кометы и луны, рассекающие плазму, будто океанские корабли в фосфорицирующем море. Видел, как наши золотые крылья взаимодействуют с плазмой и магнитным полем, ловят в свои сети фотоны, словно мириады светлячков, и вздуваются от плазменного ветра, как паруса. Видел, как наши серебряные фигурки разгоняются вдоль громадных мерцающих складок и спиральных магнитных поверхностей гелиосферной матрицы. Вдобавок к улучшенному зрению, оптические цепи второй кожи накладывали на изображение информацию о траектории и расчетные данные, не имевшие для меня ни малейшего смысла, но жизненно важные для вакуума адаптированных бродяг. Уравнения и функции проносились мимо, зависая вдали, в критическом фокусе, и я запомнил только некоторые из них. Даже не понимая ни одного уравнения, я знал, что мы приближаемся к звездному древу слишком быстро. Вдобавок к начальной скорости корабля, мы набрали скорость за счет солнечного ветра и плазменных потоков. Я знал, что энергетические крылья бродяг помогают двигаться от звезды, причем на приличной скорости. Но как остановиться с их помощью за какие-то тысячу километров? «Фантастика!» — воскликнул Хомо. «Изумительно!» Повернув голову, я увидел своего тяньшанского друга намного левее и ниже. Он уже почти долетел до листвы и парил над голубым маревом силовых полей, окружающих крону как осмотическая мембрана. «Как, черт побери, ему это удалось!» — подумал я. И снова должно быть вслух, потому что Лхома сочно рассмеялся и сказал: «Воспользуйся крыльями, Рауль, и сотрудничай с деревом и эргами». «Сотрудничать с деревом и эргами? Должно быть, он лишился разума». И тут я увидел, как Энея распахивает крылья, управляя ими силой мысли и движениями рук, бросил взгляд на надвигающиеся с жуткой скоростью ветви и начал улавливать, в чем тут хитрость. «Вот, хорошо», — послышался голос Драйвенджа Никагата. «Ловите отбойный ветер. Хорошо». У меня на глазах двое вакуумщиков затрепетали крыльями, как бабочки, окутанные вихрем плазменной энергии, восходящей от звездного древа. И вдруг остановились, будто раскрыли парашюты, а я по-прежнему находился в свободном падении. Сердце у меня отчаянно колотилось, дышать вдруг стало как-то тяжело, но я раскинул руки и ноги и приказал крыльям раскрыться шире. Энергетические опахала замерцали и развернулись на добрых 2 километра. Море листвы подо мной пришло в движение, листья медленно поворачивались, пристраиваясь листок к листку, словно в кино, когда в ускоренном режиме показывают, как цветы следуют за солнцем. Минута. Листья сложились один к одному, образовав идеальный параболический отражатель не меньше 5 километров в диаметре. Впереди словно вспыхнуло солнце. Не будь скафандра, я бы мгновенно ослеп, но оптика поляризовалась и защитила зрение. Свет ударил по второй коже и по крыльям, как ливень по железной крыше. Я распахнул крылья еще шире, Эрги звездного древа изогнули гелиосферную матрицу, направив поток плазмы к нам с Энеей, чтобы стремительно, но не до боли, замедлить наш полет. Трепеща крыльями, мы нырнули в лиственный полог. Оптика продолжала сыпать формулами. Это каким-то образом уверило меня, что все в порядке. Мы последовали за бродягами, совсем как они, планируя и хлопая крыльями, тормозя и вновь распахивая крылья, чтобы поймать прямой свет для ускорения, порхая среди ветвей, взмывая над лиственным покровом, снова ныряя в кроны, складывая крылья, чтобы проскочить под коконами или мостиками у самой границы силовых полей, огибая трудолюбивых космических каракатиц и снова распахивая крылья, чтобы пронестись мимо многотысячных косяков Акера Телли, пульсирующих голубым светом, словно машущих нам вслед. Под куполом мерцающего поля виднелась исполинская ветвь платформы. Я не знал, работают ли крылья при прохождении сквозь поле, но Палу Корор проскочила сквозь купол в россыпи голубых искр, будто ныряльщик, входящий в спокойную воду. За ней Драйвенш Никагат, потом Лхома, Энея и последним я. Пронзая силовой барьер, я уменьшил крылья до какого-то десятка метров и снова очутился в мире звуков, запахов и прохладного ветерка. Мы приземлились на платформе. «Для первого раза неплохо», — сказала Палу Корор синтезированным голосом. «Мы хотели, чтобы вы хоть сколько-то пожили нашей жизнью». Энея дезактивировала вторую кожу вокруг лица, и серебристая пленка ртутным воротником сползла на шею. Глаза моей любимой сияли восторгом. Давно, очень давно не видел я ее такой оживленной. Щеки раскраснелись, русые волосы слиплись от пота. «Чудесно!» — воскликнула она, поворачиваясь ко мне, чтобы взять за руку. «Чудесно! Спасибо вам большое! Спасибо, спасибо, спасибо, гражданин Никагат и гражданка Корор!» «Не за что. Нам самим было очень приятно. Преподобная так кто учит», — поклонился Никагат. Подняв голову, я обнаружил, что Игдрасиль причалил к звездному древу. Его километровые стволы и ветви практически затерялись среди ветвей биосферы. Если бы не рабочая каракатица, медленно втаскивавшая корабль консула в грузовой отсек, я бы даже не заметил дерево-звездолёт среди ветвей. Клоны экипажа торопливо грузили припасы и кубы Мёбиуса на корабль десятками растительных шлангов, присосавшихся к звездному древу. Энея не выпускала моей руки. Я обернулся, и она поцеловала меня в губы. «Представляешь, Рауль, миллионы вакуум-адаптированных бродяг живут там, видят эти потоки энергии все время, неделями и месяцами летают в пустоте, скользят по стремнинам и водоворотам магнитосфер, едут верхом на ударных волнах плазмы в 10 астрономических единицах от звезды, а потом летят еще дальше, до границ гелиосферы, туда, где стихает солнечный ветер и начинается межзвездное пространство. Слышит шелест, шепот и прибой океана Вселенной. Можешь себе представить, Рауль?» «Нет», — сказал я. Я не мог. Я не знал, о чем она говорит. Тогда не знал. Абеттик, Рахиль, Тео, Кассат и все остальные спустились по транспортной лиане. Рахиль принесла одежду Энеи, а Беттик — мою. Бродяги снова обступили мою любимую, требуя ответов на вопросы, уточняя полученные распоряжения, докладывая о запуске Авиза с двигателем Гидеона. Толпа разлучила нас. Оглянувшись, Энея помахала мне рукой. Я поднял руку, все еще блистающую серебром второй кожи, чтобы помахать в ответ, но она уже скрылась. В тот вечер все мы, человек 500, отправились на запряженном каракатице и транспортном коконе на северо-восток за много тысяч километров над плоскостью эклиптики. Путешествие заняло менее получаса, потому что каракатица прошла к назначенному месту по хорде. В чудовищных масштабах звездного древа это расстояние было исчезающе мало, однако архитектура жилых коконов, башенных ветвей и переходов оказалось тут совсем иной. Я бы сказал, барочной. И бродяги, и тамплиеры здесь разговаривали совсем на другом диалекте, а вакуумщики украшали себя диковинными мерцающими цветными лентами. Атмосферные зоны населяли иные животные, птицы и рыбы. Какое же разнообразие видов присуще всей биосфере! И тут до меня впервые дошло то, что Энея тысячу раз пыталась мне втолковать, что площадь завершенных фрагментов биосферы куда больше, чем поверхность всех планет, открытых человечеством за тысячелетия межзвездных путешествий. А когда звездное древо будет завершено полностью, его обитаемые пространства превысят поверхность вообще всех пригодных для жизни планет Млечного Пути. Нас встретили представители местных властей. Минуту мы стояли при тяготении в 1/6 G на платформах, выслушивая приветственные возгласы. А потом нас провели в кокон размерами с небольшую луну. Там уже дожидались сотни тысяч бродяг и тамплиеров, Сенешай и Акера-Тели. Эрги установили уютную гравитацию в 0.6G, которая как раз удерживала всех на внутренней поверхности сферы. Казалось, несколько диковато видеть сиденье на стенах и на потолке. Я еще раз обвел взглядом собравшихся и пришел к выводу, что здесь их, пожалуй, больше миллиона. Бродяга Навсен Хемним и тамплиер Истинный Глаз Звездного Древа Кет Ростин представили Энею. Они сказали, что она принесла ту весть, которую люди ждали много тысячелетий. Энея взошла на возвышение и медленно оглядела собравшихся, словно желая встретиться взглядом с каждым. Внешне она казалась совершенно спокойной. «Выберите снова!» С этими словами она сошла с возвышения и приблизилась к чашам, расставленным на длинном столе. Сотни ее последователей тоже пожертвовали свою кровь, всего по нескольку капель в чаше для причастия. Десятки добровольных помощников передавали их по рядам, и в течение часа все, кто желал причаститься, получили свой глоток. Гигантский кокон потихоньку пустел. Все уходили в молчании. Я чувствовал себя шарлатаном. Прошло уже почти 24 часа, а я так ничего и не ощутил. Кроме, пожалуй, самой обычной любви к Энее. То есть любви совершенно необычной, уникальной, абсолютной, ни с чем не сравнимой. И на обратном пути все тоже молчали. В этом молчании не было неловкости или разочарования. Скорее, благоговение и страх, свойственные завершению определенного жизненного этапа и ожиданию, надежде на ожидание нового. Выбери снова. Мы с Энеей занимались любовью в затемненном жилом коконе. Наша близость была неспешной, нежной и почти невыносимо сладостной. «Выбери снова». Эти слова еще звучали у меня в голове, когда я буквально окунулся в сон. «Выбери снова». Я выбрал Энею и жизнь с Энеей. Наверное, она тоже выбрала меня. И я буду выбирать ее снова и снова. Завтра, послезавтра и каждый час всех послезавтра, сколько бы их ни оставалось. Выбери снова. Да. Да.